Александр Червинский. «Шишкин лес». Роман. Санкт-Петербург. Амфора. Тит Амфора. 2004 год. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Аннотация. «Шишкин лес» — история четырех поколений семьи Николкиных, во многом прозрачно совпадающая с историей другой, известной всей России семьи. Остросюжетная канва держит читателя в постоянном напряжении. Драматургия полна неожиданных извивов, типажи и коллизии вызывают редкое нынче желание сопереживать. Поистине, это самый русский роман в нашей литературе за последнее время, хоть автор его и живет в Нью-Йорке.